Сквозь них шелковисто и дремотно шумят в тишине серебристые каскады. И заунывно, равнодушно наигрывает на плакучей свирели мимо проходящий пастух, зорко поглядывая на черных коз, рассыпанных среди голышей по окрестным обрывам. Маленькое, совсем черное лицо, женственно обрамленное шерстяным платком под двойным шерстяным обручем, маленькая вьющаяся бородка, огненные глаза, грубые бедуинские башмаки, на худое тело надета белая рубаха до колен, подпоясанная платком. На плечи накинута траурная шерстяная хламида, белая в черных полосках. За плечами кремниевое ружье. Совсем не о Соломоне напоминает этот потомок Измаила и Агары. Жизнь совершила огромный круг, создала на этой земле великие царства и, разрушив, истребив их, вернулась к первобытной нищете и простоте. Перед вечером видел я еще один след Иудеи. Ехали мы опять по долине, и проводник указал мне на пещеру у подошвы холма, на пещеру Иеремии. Я свернул к ней. Вечер был мирный, с нежно-синеющими далями, летний вечер на юге России. Возле пещеры цвел куст дикого шиповника. Стрядой вылетел из нее шакал, мелькнул лисьим хвостом и, вскочив на пригорок, сел и навострил уши. На земле, при входе в пещеру, закопченный дымом, валялись пестренькие крылышки съеденной совки. Под Хевроном холмы живописней. Все они опоясаны рядами террас, на которых зеленеют старые дубы, сереют старые сливы, лежат толстые лозы ханаанского винограда. Но чувствуется одно: приближаясь к первой столице Иудейского царства, все более углубляешься в страну ветхозаветных кочевников. Повстречался караван. Медленно двигались высокие верблюды, важно выгнув свои тонкие шеи, откинув маленькие головки с темными умными глазами и показывая большие продольные ноздри. Несколько черных оборванных разбойников шло сзади. А Хеврон — это дикое мусульманское гнездо, серый каменный поселок в узкой долине возлюбленного. Базарная уличка его стара и грязна несказанно. Пройдя ее, поднимешься на взгорье. Там одиноко стоит нечто вроде маленькой крепости, где почиют Авраам и Сарра, прах равно священный христианам, мусульманам и иудеям. Но мальчишки все-таки швыряют камнями подходящих к нему поклонников не мусульман, травят их собаками. В Греции, Риме, Египте историческая жизнь почти не прерывалась. Гибли и они в свой срок, и зарастали дворцы их колючими растениями, крапивой и репейником, твердыни их, и были они жилищем шакалов, пристанищем страусов, и звери пустыни встречались в них с дикими кошками, и демоны перекликались друг с другом. Но мешало ли это возникновению среди развалин новых царств? Не то было в Иудее. В мире нет страны с более сложным и кровавым прошлым. В списках древних царств нет, кажется, царства, не предавшего Иудею легендарными бедствиями. Но в Ветхом Завете Иудея все же была частью исторического мира. В новом она стала такой пустошью, засеянной костями, что могла сравниться лишь с полем мертвых в страшном сне Иезекииля.